Хорошо, нет проблем. Приходите в 6:30 утра. Спасибо тебе, Господи, я стал молиться прямо перед тюремщиком. Мистер Альбанезе сказал, что он будет рад меня видеть. Я сказал ему, что приду послезавтра. Мои судебные мучения с Джеки продолжились на следующее утро, когда мы встретились в суде. Я намеревался быть вежливым и принести ей свои извинения, чтобы достигнуть разумной договоренности о делении обязанностей по воспитанию Кристофера. Было ясно, что между нами все кончено. Я планировал пойти домой, забрать вещи и найти место, где смогу жить. Но Джеки, очевидно, пришла с твердым намерением наказать меня, что привело к назначению следующего судебного заседания через несколько недель. Глядя, как она уходила, несмотря на холод, которым от нее веяло, я все-таки надеялся, что в судебном заседании не будет необходимости. Я также лелеял надежду, что собеседование откроет мне двери в новую жизнь. Садясь в поезд, чтобы ехать домой, где я собирался взять вещи, поиграть немного с Кристофером и договориться, чтобы он мог жить со мной там, куда я перееду, я был в достаточно хорошем расположении духа, чтобы отогнать от себя дурные мысли о том, как вела себя Джеки в последнее время. Мне казалось, что после всего, что мне пришлось пережить за эти дни, хуже уже не будет, поэтому я решил больше об этом не думать. Я не заметил ничего необычного, когда прошел по дорожке к дому и поднялся по ступенькам к входной двери. И только когда я посмотрел на окно, меня удивило, что там нет занавесок. Что-то было не так. Бомба взорвалась, когда я заглянул в окно и увидел, что дом пуст. Внутри не было ничего. Ни Джеки, ни Кристофера, ни мебели, ни стереосистемы, ни посуды, ни одежды. На улице не было машины. Замки поменяли. В неистовом мучительном изумлении я, спотыкаясь, прошел по тротуару и подходил к каждому, кто хотел поговорить со мной. «Где мой сын?» — спрашивал я всех подряд, соседей и незнакомых. «Где Джеки?» Ее близкая подруга и совладелица дома, который мы снимали, ничего мне не сказала. «Нечего было ее бить», — проворчала она. «И не спрашивай, потому что я ничего не знаю». Понятно, что она все знала. На самом деле, меня вдвойне пугало то, что все, казалось, знали о том, что произошло, кроме меня. Что бы там Джеки про меня ни наговорила, было слишком поздно защищаться. Важно было то, что Джеки и Кристофер как будто исчезли с лица земли, и мне предстояло их найти. Для начала мне нужно было найти место, где переночевать. На следующее утро мне нужно было идти на собеседование по поводу работы в синих джинсах клёш, футболке, в пиджаке Members Only, ободранных кроссовках Adidas, которые стали моей рабочей обувью для разных подработок, в той же одежде, в которой меня забрали в тюрьму, и которая все время была на мне, за исключением периода, когда я носил оранжевую пижаму и сандалии. Прошло уже много дней после похорон, когда я позвонил Латрелл. Подавленная, она взяла трубку и сказала, что, конечно, я могу прийти к ней, постирать одежду и переночевать у нее на диване. Заснуть было тяжело, особенно потому, что я вдруг понял, что в первый раз с тех пор, как полицейские отвезли меня в участок, я был физически разлучен с Кристофером. Когда я, наконец, заснул, мне ничего не снилось.